Глава 33. Эрик вышел из темноты и остановился около нас, скрестив руки на груди. «И где это мы были?» — поинтересовался он. Тори, радостно фыркнув, обдала его паром. Меня тоже переполняли такие эмоции, что я на время потеряла дар речи. Просто смотрела на него и улыбалась. Он очнулся! Очнулся! «Леди Хайт, вы собираетесь спускаться?» Эрик изогнул бровь. «Может, вам помочь?» «Не откажусь», — ответила я и протянула к нему руки. А в следующий миг упала в его объятия и прижалась так крепко, как хватало сил. «Ты очнулся», — прошептала я, утыкаясь носом ему в шею. «А ты дурочка». Он тоже обнял меня крепко-крепко. «Как ты до такого додумалась? Полететь туда одна?» «Тебе Шерри рассказала», — поняла я. «Ну а кто еще мой главный осведомитель в этом доме?» Эрик усмехнулся мне в волосы и еще сильнее сжал объятия. «Я чуть с ума не сошел, когда узнал. Как ты до такого додумалась, безумная девчонка?» «Надо же было кому-то это сделать. Ты без сознания, Пита ранили. Кто, если не я? Или надо было терять еще один месяц? А вдруг его у нас нет?» Эрик ослабил объятия и посмотрел мне в глаза. Затем накрыл мои губы своими. Это был поцелуй, который заменил тысячи слов, мыслей и чувств. Мы целовались и понимали друг друга на неком ином уровне, и даже Тори притихла, не пытаясь нам помешать. «И у тебя получилось?» — спросил Эрик, гладя меня по щеке. Я победоносно хмыкнула. «Естественно. Целый контейнер чистейших драконьих слез», — и показала на сумку. «А Тори?» Эрик взял сумку, достал контейнер, глядя на него в радостном неверии. «Она не заснула?» «Ну, были кое-какие проблемки», — я выразительно посмотрела на драконицу. «Но мы их решили. Не без помощи третьего лица, конечно». «И кто это третье лицо?» — не понял Эрик. «Ну, не лицо, скорее морда. Ромео, жених нашей Тори», — усмехнулась я. «Ромео?» «Это я его так обозвала. Надо же как-то к нему обращаться». Я пожала плечами. «Так, я жду подробного рассказа, но не здесь». Эрик взял меня за руку и потянул к двери. Я помахала Тори на прощание и последовала за мужем. «Как давно ты очнулся?» — спросила я. «Пару часов назад». «И уже разгуливаешь по дому?» — возмутилась я. «Тебе еще надо быть в постели». «Полежишь тут в постели, когда твою отчаянную женушку потянула на подвиги», — ворчливо отозвался он. «Есть хочешь?» «Нет, так устала, что не хочу», — призналась я. «А ты?» «Я тоже не хочу». «Сейчас я только хочу принять ванну, и все», — вздохнула я. Это действительно было моим одним из самых сильных желаний в данный момент. Потом же я мечтала забраться под одеяло и уснуть в объятиях Эрика. В горячей воде я совсем разомлела и не сразу услышала, как вошел Эрик. «Я решил, что тоже хочу принять ванну», — сказал он, на ходу снимая одежду. «Думаешь, поместимся?» — улыбнулась я, будучи совсем не против такой идеи. «Уверен», — хмыкнул он. Эрик осторожно забрался в воду и сел сзади. Я сразу откинулась на него, блаженно закрывая глаза. «Ты нас очень напугал», — произнесла я тихо, — «когда исчез». А потом появился в облике дракона. «Я совсем не помню тех дней, даже тот момент, когда меня поймали эти шакалы», — отозвался он, обнимая меня. «Спасибо, что выручили. Твое жгучее средство, как всегда, номер один». «Не зря я баллончик с собой прихватила из дома», — усмехнулась я. «Как чувствовала? Только что-то до сих пор приходится использовать его лишь на тебе. Извини. А ты совсем ничего не помнишь?» Как приходил ко мне в кондитерскую раз за разом. Однажды даже перед открытием. Эти обращенные живут больше инстинктами. Они мало думают и еще меньше задумываются о чем-то. Пояснил Эрик со злой горечью. Скорее всего, меня тянуло к тебе подсознание. «Пит предположил, что тебя спасло то, что ты дракомаг», — сказала я. «Я тоже так думаю. И очнулся я быстрее именно поэтому», — согласился Эрик. «Как ты себя сейчас чувствуешь?» — спросила я. «Как никогда хорошо». Эрик с шумом поцеловал меня в плечо, а теперь и вовсе прекрасно. «Как, кстати, Пит?» — спохватилась я. «Его ведь ранили?» «Да, я знаю. Поговорить с ним мне не удалось, но принцесса сказала, что ему лучше», — ответил Эрик. «То есть с принцессой ты пообщаться успел?» — ревниво поинтересовалась я. «Обожаю тебя». Эрик засмеялся и чмокнул меня в щеку. «А теперь рассказывай о своих приключениях». «Ну, слушай». Я поудобнее устроилась у него в объятиях и начала рассказ. Когда он подошел к концу, вода в ванне успела остыть, поэтому пришлось поскорее перемещаться в постель, под одеяло. «Так что ты думаешь о Ромео?» — спросила я Эрика. «Сможешь его приручить?» «Если он согласится на это, то смогу», — ответил он. «Это было бы так здорово! Ты бы только видел, как они с Тори воркуют и занимаются всякими милыми нежностями», — вспомнила я с улыбкой. «Их нельзя разлучать». Эрик же внезапно повернулся, опрокинул меня на спину и навис сверху, внимательно глядя мне в глаза. «Что ты делаешь?» — засмеялась я. Его взгляд остановился на моих губах. «Тоже собираюсь заняться всякими милыми нежностями с тобой». В это утро в столовой снова было людно. Даже Пит решил подняться, хотя его умоляли остаться в постели еще хотя бы на день. Но он был категоричен. «Надо сегодня, наконец, открыть кафе», — сказала я уже с проснувшимся аппетитом, поглощая завтрак. «А то так мы растеряем всех клиентов. Жаль, что с ассортиментом проблемы». «Я могу быстро испечь булочек с корицей и яблоками», — предложила Шерри. «Тесто есть готовое. Вчера сделала, на всякий случай». «Отлично. Спасибо», — улыбнулась я. «И Фриду надо позвать». «Еще у нас есть остатки шоколадного печенья и ирисок», — вспомнила Шерри. Я кивнула. «Можем устроить на них акцию со скидками. Кофе и чай тоже есть. Прорвемся. Все ж лучше, чем ничего». «Мне пойти с вами?» — спросила Шерри. Я задумалась. С одной стороны, Шерри уже показалась на людях, когда мы ловили Эрика, и вроде пронесло. Но, с другой стороны, это было еще до того, как к нам наведывались драконы. «Давай еще немного подождем», — предложила я. «Мне тревожно после обыска драконов». «Обыск?» — Эрик воззрился на меня с удивлением. «О, этой истории ты еще не знаешь», — хохотнул Пит. «Твоя жена и тут проявила изобретательность. Жаль, я сам этого не видел». «Какую изобретательность?» Эрик не сводил с меня глаз, а я смутилась, бросив взгляд на Вайта. «Может, не стоит?» — я натянуто улыбнулась. «Ерунда, честное слово». «Да нет, было весело, Вайт рассказывал», — не унимался Пит. Я закатила глаза. «Чтобы отвести от тебя подозрения, Вайту пришлось сыграть моего любовника», — призналась, скрепя сердце. «И эти твари поверили?» Эрик прищурился. «Вроде да», — я кивнула. «Видимо, вы хорошо вжились в роль». Ревнивые нотки все же проскочили в голосе Эрика. Принцесса в этот момент тоже насупилась. «Ладно, я побежала в кондитерскую», — подскочила я, торопясь замять тему. «Уверена, Пит сейчас начнет делиться подробностями, а мне совсем не хотелось бы при этом присутствовать. Надеюсь, вы все сегодня будете дома?» Этот вопрос был адресован Эрику и его другу. «А то не успела полегчать, вас обоих опять потянет на подвиги». «Кто бы говорил про подвиги?» — подначил меня Эрик. «И все же я не такая сумасбродная, как некоторые. Позаботилась о том, чтобы Тори поставила на мне свою защиту», — парировала я. Про облизывание намеренно не упомянула, посчитав это слишком интимными подробностями. А не кидалась в бой, сломя голову. «Ваше высочество, очень прошу проследить за ними». «Хорошо, леди Хайт», — та, понимающе улыбнулась. «Непременно». Прежде чем открыть кафе для посетителей, пришлось там прибраться. Драконы в свой визит успели и тут навести порядок. Потом пришла Фрида и сразу начала хозяйничать на кухне. Прибежал и Леон с выпечкой от Шерри, а потом и вовсе остался мне в помощь. «В эти выходные фестиваль заканчивается», — напомнил он мне где-то в середине дня. «На главной площади будет ярмарка, где каждое заведение должно выставить свою палатку. Мы что-нибудь будем делать?» «Конечно, будем», — ответила я, озаботившись. «За всеми другими хлопотами совсем забыла об этом. И еще не продумала ни ассортимент, ни концепцию. А до выходных осталось 5 дней». «Леди Хайт, наконец-то вы появились». В кондитерскую зашел сыщик. «Здравствуйте, господин Круз», — оживилась я. Есть какие-то новости?» «Вполне возможно», — ответил тот и снова достал свой блокнот, чтобы показать уже знакомый портрет мужчины. «Еще раз посмотрите на него, миледи. Вы точно никогда не встречались с ним. А если я упомяну, что он может быть связан с лордом Бэкинсом?» «Банкиром?» — охнула я. «Но как? Хотя... Постойте...» Я задумалась. И тут в голове что-то щелкнуло, и память прояснилась. Я взяла портрет, взглянула внимательно. «Да он же был среди официантов, которые обслуживали званый ужин у Бэкинса», — осенило меня. «Это его слуга, да». И лорд Уикли тоже подтвердил, что видел его среди слуг Бэкинса. Удовлетворенно кивнул сыщик. «Хотите сказать, я была ошеломлена, Бэкинс причастен к пожару в моей кондитерской?» «Склоняюсь к этому, миледи», — ответил Круз. «Но зачем ему это?» «А вот мотив нам еще предстоит узнать. Этим я сейчас и буду заниматься, миледи». «На том откланиваюсь». Он приподнял шляпу. «Когда что-то станет известно, сразу сообщу». «Да, спасибо, господин Круз». Под впечатлением от этой новости я пребывала до самого вечера. Ей уже поспешила поделиться с Эриком, закрывая вечером кафе и следуя в Хайт-Хилл. Супруга я застала в лаборатории вместе с Питом. «Что вы делаете?» Я с интересом оглядела стол, заставленный пробирками и флаконами. «Очередной эликсир?» «Да, эликсир невидимости», — ответил Эрик, сосредоточенно помешивая что-то синее и желеобразное в большой колбе. «А то вы умудрились использовать все, что у меня было». «Будто мы развлекались с ним», — хмыкнул Пит. «В тебя же и влили в первую очередь». «А зачем вам этот эликсир?» От тревожного предчувствия засосало под ложечкой. Эрик переглянулся с Питом, а после признался. «Завтра мы идем во дворец, к источнику темной материи». Я знала, что это должно будет произойти рано или поздно. Ради этого все и затевалось. И я летала в пещеру драконьих слез именно для того, чтобы приблизить этот момент. Но в эту минуту, когда час икс стал совсем близко, мне стало страшно. «Вы идете вдвоем?» — спросила я, пытаясь не показывать волнения. «Да, решили, так будет лучше. На подстраховке будет Тео, он же останется за связного», — ответил Эрик. «Вы пойдете вечером?» «Да, как стемнеет», — кивнул Пит. «Хорошо, значит, еще есть время морально подготовиться. Чтобы как-то отвлечься, я занялась выпечкой вместе с Шерри. Ночь провела в объятиях Эрика, отдаваясь с такой страстью, словно это был наш последний раз. Весь следующий день я тоже была как на иголках, обслуживала посетителей на автомате, мыслями же была далеко от них. «Милорд и господин Пит у Тори», — сообщила мне Шерри, когда я вернулась вечером в особняк. Я тотчас отправилась туда, но столкнулась с Эриком у дверей в обитель Тори. «Все в порядке?» — поинтересовалась я. «Да, отлично, только туда пока не заходи», — предупредил он. «Почему?» — удивилась я. «Там Пит. Голый. Я бы не хотел, чтобы ты это видела», — хмыкнул Эрик. «Мне и самой не очень-то хочется его видеть в таком виде», — отозвалась я. «Мы проходили драконье посвящение». Он улыбнулся. Я сразу не поняла, но он пояснил со смехом. «Получали от Тори защиту, такую же, как и ты, 2 дня назад». «Ясно». Я тоже засмеялась с облегчением. От волнения с мыслительным процессом стало совсем туго. «Я уже все, если что». Эрик приосанился, так что можешь за меня не бояться. «Если я после виселицы остался жить, то и тут выйду сухим из воды». «Да это бог». Я вздохнула и обняла его. «У нас все получится, даже не сомневайся». Эрик обнял меня в ответ. «Даже не сомневаюсь», — усмехнулась я, пряча слезы. «И чем это вы тут занимаетесь?» В распахнутых дверях показался Пит. За ним выглянула морда Тори, проурчала что-то и нырнула обратно к себе. «Соскучились», — ответил Эрик. «А ты завидуешь?» «Еще бы», — хмыкнул Пит. «Ну, хватит, заканчивайте с этими нежностями. Идем есть. Я страшно голоден, а перед нашей вылазкой надо хорошенько подкрепиться. Мало ли, когда еще удастся поесть. И удастся ли вообще?» «Что значит «удастся ли вообще»?» — насторожилась я. Эрик выразительно посмотрел на друга и сказал, «Ему лишь бы языком чесать». Но осадочек все равно остался. За ужином делали вид, что все прекрасно. Шутили, болтали о всяких посторонних вещах, не касаясь предстоящего мероприятия. Но за окном постепенно темнело, и вместе с этим разговоры становились тише, а моя тревога сильнее. Когда мужчины засобирались в лабораторию за эликсиром, я отправилась с ними. «Эликсир действует около 4 часов, значит, к рассвету мы должны быть дома», — пытался приободрить всех Эрик. Он достал контейнер со слезами и прикрепил его к поясу. Затем поставил на стол 3 флакона с эликсиром. «Не забыть для Тео взять», — сказал Питу. Я же заметила, что в шкафчике остались еще несколько флаконов. Эрик всегда делал эликсир с запасом, и в этот раз поступил так же. Пит занялся оружием, прихватил карту и надел кольцо для связи. «Ну что, все взяли?» — он огляделся. «Можем пить?» «Сейчас. Минутку». Эрик подошел ко мне и поцеловал, затем улыбнулся. «Нагрей мне постель, пожалуйста, и спи». «Издеваешься?» — я с горечью усмехнулась. «Даже и не проси спать». «Давай, Эрик, идем», — поторопил Пит. Эрик кивнул и взял 1 флакончик, опрокинул его в себя. Пара секунд, и он стал исчезать, но перед этим успел мне подмигнуть. Пит к этому моменту тоже все выпил. Вскоре растворился в воздухе и он. «Вы еще тут?» — мысленно спросила я. «Да», — также в голове донесся голос Эрика. Но он быстро спохватился, удивившись. «Ты разговариваешь с нами мысленно?» «Твое кольцо все еще при мне». Я усмехнулась и показала перстень на пальце. «А еще вот это». Я достала из декольте свой перцовый баллончик. Он уже заметно опустел, но на раз еще должно было хватить. «Зачем тебе это?» В голосе Эрика проскочило беспокойство. Однако я уже была у шкафчика. Открыла его, пока муж был в растерянности, схватила флакон с эликсиром. «Маша, нет!» — воскликнул Эрик. Но я уже сделала большой глоток, а следующим осушила уже весь флакон. «Ну, леди Хайт», — раздался вздох Пита. «Маша, зачем?» — простонал Эрик. «Ты считаешь, что можешь спокойно оставить жену дома?» — ответила я. «Нет, милый, я иду с вами. Раз уж втянул меня во все это, то я буду с тобой до конца». Итак, в эту минуту я стала еще на шаг ближе к участи декабристки.